Глава 21. Как говорил старина Киплинг, старый токсичный и маскулинный Киплинг, все ваши проблемы удаляются на второй план, когда сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает. И сейчас как раз такой случай. Где-то там, на краю сознания, у меня есть и Акихиро в своих пижонских очках и тонких перчатках. Где-то там есть и остальные из его свиты, там же суета вокруг, кто-то что-то говорит, здесь почти все из класса, еще довольно много из параллельных. Но я не обращаю внимания на все это. Я смотрю на своего противника, соперника, конкурента. На следующие несколько минут врага. Он сразу выделяется из толпы школьников, и нет, не ростом. Он довольно мал, меньше меня, и веса в нем немного меньше, чем во мне. Если судить чисто по фигуре, то таких вот дрыщами у нас называли. Жилистый и сухопарый, однако в его глазах спокойствие и уверенность, и скука. Утомительно ему вот тут было какого-то школьника ждать. У него дела и личная жизнь, но ему заплатили и заплатили немало. Ну или должен был кому-то, и долги списали, или услуга за услугу. Не знаю и знать не хочу, почему. Но он ждал меня тут. Глаза немного с грустинкой, печальные и спокойные. Драка? Какая драка? Немного проучить взорвавшегося школьника, и не потому, что он этим гордится. Для такого, как он, спуститься вниз, чтобы мне по морде съездить, серьезный дауншифтинг. Если верить Хироши, то вчера он там на первых рингах страны выступал, а сегодня школьников пугает. Это как если бы поп-айдол после того, как на стадионах выступал, перешел к развлечению на днях рождения детей и корпоративах небольших компаний. Позор, в общем. Впрочем, если жрать нечего, если ты все равно дисквалифицирован, а делать ничего не умеешь, кроме как морды бить, то и выбирать не приходится. Ту работу предложил тот и клиент. «И это твой план мести, Аки-кун?» — говорит Хироши, все еще пытаясь выжать максимум из ситуации. «Притащить чемпиона на бой со школьником? Тебе не стыдно?» «Товарищеский матч», — не моргнув глазом, отвечает Акихиро и поправляет очки средним пальцем руки, затянутой в тонкую перчатку. «Пижон!» «Как это, товарищеский матч?» – удивляется Хироши. «Ты бы еще Годзиллу притащил! Это ж Наояма-сан! Ты чего?» «Никто никого не заставляет», – пожимает плечами Акихиро. «Кента-кун может и отказаться от товарищеского матча, если струсил, конечно. Ты же не трусишь, Кента-кун?» «Трушу», – говорю я, глядя на Наояму. «Конечно, трушу. Я ж живой человек, а Наояма легенда. Что тут поделать? Каждому его здоровье и благополучие близко к сердцу». Говоря это, я скидываю с плеч пиджак и заворачиваю рукава, кручу шеи, разминаясь. Мое поведение и мои слова диаметрально расходятся между собой, и Акихиро на какое-то время затыкается, переваривая. Я делаю шаг вперед и протягиваю руку Наояме, который стоит, прислонившись к стенке и скрестив руки на груди. Он одет в спортивный костюм, на ногах белые кроссовки с толстой подошвой, рядом на асфальте стоит спортивная синяя сумка. Все-таки общие правила поведения – штука прилипчивая. Здесь принято раскланиваться при встрече, но и пожимать руку на западный манер – тоже считается одним из способов приветствия. А на приветствие надо отвечать, даже если тебя приветствует совершенно незнакомый человек. Наояма машинально пожимает мне руку, его ладонь сухая и жилистая, словно отлитая из металла. Вот тут надо отметить, почему японцы так любят именно поклоны, а не рукопожатия. В поклонах легче выразить социальную иерархию. Кто кланяется глубже и дальше, тот статусом пониже. Кто такой Наояма и кто такой я? Две больших разницы, как говорят в Одессе. Но вот рукопожатие – это приветствие равного с равным. Тут довольно сложно показать статус и уровень, и все вот это японское «я тебя вижу, но не уважаю». «Меня зовут Кента, очень приятно», — говорю я, пожимая руку и чувствуя, как стальные пальцы стискивают мне ладонь. «Наояма, взаимно», — кивает мне мой враг и тут же начинает мне нравиться. «Мог бы руку и не протягивать, мог бы и не представляться. Вообще много чего мог бы, но все же вежлив и корректен. Какие правила нашего товарищеского матча?» — уточняю я у него. Он подталкивает ногой сумку, и тут же кто-то из прихвостней Акихиро расстегивает ее, присев рядом. В сумке перчатки. Боксерские 8-унцевые перчатки. А нет, есть и на 12-унции стандартные. Но он муха, чему понятно, с 8-унцевыми легче работать. «Обычные правила», — говорит он, — «все по стандартам». «Хорошо», — говорю я и наклоняюсь над сумкой, совершенно не опасаясь подлого удара или еще чего. Такие, как он, так не делают. Выбираю перчатки, тут есть и бинты, и капа, все как положено. Разве что дело происходит не в спортзале, а на улице за школой. Свежий воздух, утро, прекрасный день, чтобы звездюлей получить. Для себя формулирую задачу. Немного поработать на публику, выхватить от чемпиона и попросить пощады. Сдаться на милость победителю, так сказать. Почему? Да потому что у такого решения просто куча побочных плюсов. Что такое победа на школьном дворе? Да ничего. Разве что чемпиона уделал, но к моему нынешнему статусу после подставного боя с Самчаем это очков не добавит. А вот в результате проигрыша и фан-клуб подуспокоится. Зачем им проигравший? Популярность штука такая. Облажался на публике и все. Прощай, поклонники. Клуб ненавистников тоже оборот избавит. Как же? Получил по заслугам. Задача, считай, выполнена. Конечно, они там на старых дрожжах еще покипятятся месяц-другой, но не думаю, что дольше. И этот, который Акихиро, он же из Академии, верно? Враждовать со мной после этого тоже не будет. Все-таки для здоровья вредно. А свою точку он поставил, типа отомстил. Может, даже подружимся. Хотя вряд ли. Но, по крайней мере, не стал ловить за углом с толпой своих парней и то хлеб. Поединок предложил. Что дальше? На отношения с моими девчонками это не повлияет. Шизука мне доверяет, Нацуми умная, Тамока и Наоми переживать будут, но я ж целый и относительно невредимый буду, если повезет. Бьянке я написал уже, что это все часть плана. Именно так, за главными буквами. Пусть гадает и не лезет со своей самодеятельностью, а то энергии у нее много. И еще бонус. Получу сегодня прилюдно. Можно дома денька два полежать, на сотрясение мозга списать. Побездельничать. «Ты чего там уснул?» — спрашивает меня Наояма, который уже успел скинуть мастерку и остался в черной футболке с принтом черепа и готической надписью по кругу. «Что написано, не вижу». «Да не, все в порядке, я готов», — говорю я, проверяя, как сидят перчатки на руках. «Все отлично, осталось только капу. Неудобно ее перчаткой брать, и Хироши услужливо заталкивает ее мне в рот». «Он левша на самом деле», — шепчет Хироши мне в ухо. «Я опасаюсь удара сверху». «Спасибо». Выхожу в центр импровизированного круга. Лицом к лицу у края земли, как и говорит Киплинг. «Готов?» — спрашивает Наояма. «Говорят, что ты хороший боец и за себя постоять можешь. Но что-то сегодня как будто не в форме, а?» «Да готов, готов», — говорю я, и едва успеваю убрать голову в сторону. Мелькнувшая в воздухе перчатка пронеслась у виска. «Быстрый! Удар, еще, еще удар!» Отскакиваю в сторону и назад. «Breaking ground!» Причем из далекого прошлого уйти назад и в сторону. Тут же прописываю встречный хук, и обычный парень попался бы на противоход. Он же шел вперед. Он же просто летел вперед, но Наояма лишь подставляет под удар перчатку, легко отбрасывает мою руку в сторону и... Снова джеб! Подставляю перчатку. Не прошел у меня хук, к сожалению, нет. Мозг работает на пределе своих возможностей, анализируя и подкидывая варианты. Атакую сам. Джеб, джеб, кросс, прикармливаю, работая на половинной скорости. Тут замечаю его улыбку. Останавливаюсь. Он останавливается тоже. «Хорошо, — говорит Наояма, — неплохо. Есть и скорость, и техника, ноги немного запаздывают, но на твоем уровне более чем достойно. А я не верил, что в старшей школе такие таланты могут быть». «Спасибо, — говорю я, немного выбитый из колеи. Мне не нравится эта его улыбка, знающая, понимающая. Он понимает, что я делаю. Прикармливать соперника — это уже даже и не тактика, это стратегия». Работать в одном стиле, например, все время выбрасывая кросс после джеба всегда левой, правой, и когда противник уже привыкает и уже готовится после левой принять правую, тут-то и выбрасывается коронный свинг Джона Сулливана, абсолютного чемпиона по боксу, страшно сказать, аж в 1882 году. Так же делал и Питер Джексон. Он-то классически намеренно промахивался левой, и едва противник поднимал перчатку, ожидая правой руки, тут же влуплял левый свинг еще раз, но на этот раз концентрированный, жесткий. «Понимаю, хочешь придержать козыри в рукаве», — кивает Наояма. «Твое право». «Удар! Этот джеб я не вижу, он слишком быстрый для глаза. Быстрый-быстрый». Перчатка обжигает кожу лица на возвратном движении. Я едва успел убрать голову в сторону. Это было неосознанное движение, а обычное туда-сюда боксера. Привычка, интуиция, называйте как хотите. Какой он быстрый! Чувствую себя черепахой в пруду, вокруг которой кружит серебристая молния пираньи. Или какого цвета там эти прожорливые твари? Еще удар и... Я открываю глаза и обнаруживаю, что сижу на заднице. Подо мной жесткий и неуютный асфальт. Как? Оверхенд! Вот же! А я и забыл про эту комбинацию. Но как красиво! Под шаг после джеба и апперкот в голову. Естественно, я закрылся от удара снизу, и тут сверху прилетает оверхенд. Перчатки, все дело в них. Голыми руками такой удар не сделаешь, разобьешь костяшки об лоб, об голову, но в перчатках хороший оверхенд в состоянии встряхнуть голову. Нет, именно оверхендом сложно вырубить, перчатка по большой траектории вламывается в голову сверху, голова и так наклонена, но он встряхивает и вызывает долю секунды ступора, в которую хороший боксер добавляет еще апперкот. Вуаля, сижу на земле. Вернее, на асфальте. Хорошо, хоть не валяюсь, а мог бы. Хорошо, что помню оверхенд. Обычно забывают, как именно тебя вырубили. Последние 5 секунд, как корова языком слезала. Наояма что-то говорит и протягивает мне перчатку. Что, не понимаю я. «Все в порядке с тобой», – переспрашивает он, помогая мне встать на ноги. «Уж извини, пришлось тебя на жопу посадить». «Да все нормально». Встаю, выдыхаю. Хироши протягивает мне новую капу. Прошлую из меня выбили, наверное. Или сам выплюнул на автомате. «Ну, было интересно», — говорит Наояма, снимая перчатки. «Ты неплох, парень. Тренируйся, и можешь через 3-4 годика в профессионалы выходить. Ноги подтяни. В наше время многие забыли, что такое хороший левер-панч, так что это неудивительно». «Вы, молодежь, слишком уж упираете на свою физическую устойчивость. Головы у вас бетонные, а так нельзя. Бетонные они у вас первые 2 года, а потом... Привет, Паркинсон, и все дела. Учись голову убирать, и будешь жить долго». Я смотрю, как Наояма аккуратно складывает перчатки в сумку, и странное чувство охватывает меня. Именно так я и мог бы лекцию молодым да ранним читать. Спокойно, без злобы, без гнева и раздражения, пояснять, что со мной не так и куда двигаться. Эти слова из тех, которые должны цениться выше, чем золото и алмазы. Это те самые случайные фразы, ценность которых человек понимает только через несколько лет. Замечания, которые могут изменить все, если ты прислушаешься к ним. Это раз. А во-вторых, я понял, что с ним случилось. Это у него не оверхенд, это левер-панч сдвоенный удар, рассчитанный как раз на то, чтобы бетонные головы пробивать. Как ни странно, но Наояма-сан боксер старой школы, хотя выглядит довольно молодо, да и на самом деле молод. Сколько ему там лет? 20 как максимум. И старая школа. Выйдя в профессионалы, он встретится с кучей ребят, у которых есть несколько коронок, слабая техника, но зато огромная выносливость и бетонные головы. Они могли позволить себе пропускать удары в голову и просто идти вперед, даже не зарабатывая очки, а в поисках нокаута. И как результат, Наояма выработал противоядие «Левер Панч». Сдвоенный удар в голову, которым даже слона уронить можно, не то что меня. И именно этим ударом он и выписал билет в один конец какому-то бетонноголовому, который переоценил свои возможности. «Я считал, что наш поединок по правилам, — говорю я. Вы же так говорили, Наояма-сан». «Что?» «Ну да, все по правилам», — отвечает он, прекращая возиться с сумкой. «Что такое?» «Конца поединка не объявлено. Отсчета не было. Я на ногах, — перечисляю я. По правилам бой продолжается. Вы перчатки снимаете». «Малыш!» — смотрит на меня Наояма. Смотрит снизу вверх. Он присел над своей сумкой. «Ты серьезно? У тебя голова уже встряхнута. Это в тебе горячка, — говорит. Посиди, отдохни, к врачу сходи. Акикун!» — он кивает в сторону очкастого. «Считает, что у тебя с головой не все в порядке, и я это вижу сейчас. Охолони чуток». «При всем уважении к вам, Наояма-сан, вы, кажется, переоцениваете свои способности и преуменьшаете мои. Я не считаю себя таким уж выдающимся бойцом, но все же правило есть правило», – пожимаю плечами я. «Если вы хотите оставить все как есть, значит, вы уступаете позицию и сдаетесь. Меня устроит любой расклад». «Наояма-сан», — говорит Акихиро, поправляя свои очки жестом, который начинает меня раздражать. «Условия нашего с вами договора подразумевают. Стороны должны выполнять свои обязательства. Вы читали договор перед подписанием? Юрист подтвердит». «Верно. Никто не даст тебе уйти без победы, иначе денег не получишь», — встревает в разговор кто-то из свиты, и Акихиро тут же дает говорящему подзатыльник. «Верно, нечего чемпиона драконить. Вот уж после слова Кихира у него желваки заиграли и глаза сузились». «Нехорошо так сузились, да». «Хорошо», — говорит он после неловкой паузы. «Хорошо. Но имей в виду, малыш, ты сам на это напросился». И он снова натягивает перчатки. Встает, разминает шею и делает шаг вперед. Протягивает мне перчатку. Тычу в его перчатку своей в знак приветствия и отступаю назад. Тут надо сказать, что все эти техники старой школы я не сильно-то и изучал в свое время. Был какой-то подкожный зуд, который всегда ныл в ухо, а как это будет на улице, и по всему выходило, что оверхенд на улице – дурная идея. Как ни странно, но убойность этому удару придают именно перчатки. Парадокс. Приспособление, которое предназначено для того, чтобы смягчить травмы, как раз удары усиливает. Здесь несколько факторов сразу. Так, например, голый кулак не обладает таким травмирующим, глубоко проникающим воздействием, как перчатка при ударе в лоб. Голыми костяшками в лоб так недолго и пальцы сломать. Голова – самая прочная часть тела. Плюс китайская поговорка о выборе способа и метода удара по оппоненту. Твердым по мягкому и мягким по твердому. То есть все эти рюито-кеи, сжатые кулаки с выставленной фалангой среднего или указательного пальца, работают только по мягкому и только если по нервному узлу попали. Как это происходит, не спрашивайте, сам не знаю. Не овладел искусством демаг, тычков с передачей энергии и так называемой отсроченной смерти. В свою очередь по голове, если лоб подставили, лучше работать ладошкой, основанием ладони там, например, гораздо больше шансов голову встряхнуть. А оверхенд – это же как мельница сверху, выворачивая костяшки под неудобным углом в лоб. Да и свинг – та же история, только в профиль. Только в перчатках такие удары действуют. И если боксер старой школы бросает такие удары на улице, то, как правило, потом ходит с перебинтованными кистями, а то и в гипсе. Руки – инструмент тонкий. Все это я даже не думаю, я знаю. потому в бою с противником, который сделал все домашнее задание старой школы, даже не знаю, что и делать. Было бы дело без правил и в подворотне, знал бы, но сейчас... Наояма скользит мне навстречу, и я успеваю заметить, что он передвигается, как крупная кошка. Мягко, гибко, незаметно скрадывая движение. Вот только что был далеко и тут же уже рядом. Джеб, джеб. Скорость ударов поражает, но я уже привыкаю к ней. Я реагирую, как и положено, не на удар, а на намерение. Никто не может совсем скрыть намерение нанести удар, и я научился читать Наояму. Видеть его намерение исполнить джеб за долю секунды до того, как перчатка вылетит мне в голову. Ответный джеб, сдвоенный вверх-вниз, отскакиваю, мелькает мысль, ага, так и сделаю. Джек Демпси мне в помощь, еще один классик старой школы, хулиган и дебошир, как и полагается боксеру старой школы. Еще раз джеб в голову, сразу же в живот, приседаю, пробивая чуть дальше, акцентируя удар на яму, успевает подставить локоть. Я отскакиваю назад, и он снова скользит вперед. Мне бы так научиться ногами работать. Но нет, это пустое сожаление. Так передвигаться только тут можно. На ринге, не будь правил бокса, я бы ему уже ноги отсушил лоу-киками». На этот раз я видел подготовку его к коронке. Как он скрадывает приближение, как разворачивает корпус и мгновенно оказывается чуть сбоку и... апперкот. Тут все бы и произошло. Я бы закрылся от удара снизу, а он привычно кинул бы оверхенд мне в голову сверху. Но я делаю шаг вперед и упираюсь в него так, что никакого оверхенда не получается, и он отскакивает назад. Отлично. Под шаг, снова джеб вверх в голову и акцентированный в живот. Наояма подставляет локоть, но я больше его. У меня масса тела, у меня наработанный джеб, и удар проходит. Он морщится, поднимает брови, встречая мой взгляд и кивает, мол, неплохо, малыш, неплохо. Снова танцуем. Наояма начинает становиться серьезнее. Это видно потому, как он перестал делать лишние движения. По выражению глаз. Он также легко скользит над землей, он также то тут, то там, но он серьезный. Эта серьезность сковывает его, я вижу. Отлично, мое время. Атакую, как и всегда, высокий джеб в голову и тут же с приседом в живот. На этот раз он внимателен и отражает удар, как положено, с краучем, принимая на перчатку, и открывается голова. Вот он момент. Снова под шаг вперед, высокий джеб в голову, и когда уже приученный к последующему удару вниз, он чуть подается вперед, прикрывая живот, я подшагиваю вперед, в свою очередь, и джеб Джека Демпси. Стальная двутавровая балка с вывернутым вверх мизинцем, с локтевым суставом, довернутым в максимум. Такой удар назад не уберешь быстро, если нанес, так и остался, как в фильмах про кунг-фу. Так что почем зря такими раскидываться не будешь, но я чувствую отдачу в перчатке, значит, попал. «Тсс», — говорит Наояма, потирая перчаткой грудь. «Шизумат Масаракш, не попал в челюсть, успел он ее брать, а жаль. Такой джеб в подбородок — это могло быть жирной точкой в поединке». Но и в грудь он получил как следует. Это удар стоппер. Тут же развиваю наступление. Еще раз джеб вверх-вниз. На этот раз Наояма, наученный горьким опытом, не ведется на нижний удар, а прикрывает голову и, конечно же, пропускает акцентированный в живот. «Ос!» — шипит он рассерженной змеей, выдыхая воздух, приводя в порядок внутренности, и тут же бросается мне навстречу. «Отлично, думаю я. Сейчас он выйдет из себя и начнет совершать ошибки. Надо только дождаться. Если получится, потому что рассерженный Наояма прибавляет ровно в два раза в скорости и ярости атак. Мощный свинг сбоку. Успеваю подставить перчатку, но удар силен, и моя собственная перчатка прикладывает меня по уху, да так, что в глазах темнеет». Ни черта не вижу, ничего не слышу, отступаю, уклоняюсь, жду, когда в глазах снова прояснится еще удар, и снова я в потемках. Отмахиваюсь рукой куда-то вперед, не попадаю. Наконец в глазах становится светлее, и я вижу, что Наояма стоит напротив, опустив руки. Он тяжело дышит. Я тоже чувствую себя не очень. Голова кружится и туннельное зрение. Руки дрожат. Но надо продолжать. Наояма что-то говорит. Что? «По правилам, конец первого раунда», — говорит он. «Кто-нибудь, принесите пацану водички!»